Десятая могла бы оказаться еще более передовой и революционной, чем ее предшественница. Она могла бы стать самым смелым произведением самого замечательного композитора в истории, неким могучим предвосхищением атональности, мощным и отчаянным призывом разрушить все существовавшие в то время артистические условности. «Я ухожу, но тебе позвонит Пилар, секретарь суда, и скажет, когда тебе прийти в лабораторию для осмотра головы». Когда судья покинула кафе, а Даниэль остался один за столиком допивать свой чай, он обнаружил, что его мобильник исчез. Глава 16. В этот же час в городе Вене доктор Отто Вернер, главный ветеринар испанской школы верховой езды и заместитель директора этого почтенного заведения, встретил в одном из коридоров слепого экскурсовода Джейка Малинака. «Джейк, ну как концерт Бренделя на прошлой неделе?» Джейк сразу же узнал голос доктора Вернера, помимо всего прочего еще и потому, что тот с самого начала поддержал его кандидатуру при приеме на работу. «Великолепный концерт. Знаешь, он играл очень сдержанно, очень рассудочно, но мне это понравилось. Я недавно сказал, что хочу с тобой поговорить, но ты неуловим. У тебя найдется минута-другая?» «В четверть первого у меня группа из 30 человек, но сейчас я свободен. Я шел в кафетерий, чтобы выпить капучино». «Капучино в кафетерии? Хочешь кончить жизнь самоубийством? Пошли ко мне в кабинет, и ты узнаешь, что такое хороший кофе, сделанный по-итальянски». Малинок сложил втрое свою белую трость, переложил ее в левую руку, встал за Вернером и ухватился за него правой рукой, чтобы тот служил ему поводырем. «Отдаю свою судьбу в твои руки». Они шли в тишине по помещениям школы, пока не оказались у высокой зеленой двери, за которой находилась обитель Вернера. Приготовив Малинаку капучино, доктор сказал: «История, которую ты всегда рассказываешь туристам о липицианах и генерале Паттоне, документально подтверждена?» Хотя Малинок не мог видеть лица доктора, по его голосу и форме, в которой был задан вопрос, он почувствовал, что Вернер спросил об этом не из простого любопытства. «Да, конечно. А в чем дело, Отто?» «И русские хотели уничтожить лошадей. Во время Второй мировой войны нацисты переправили маток и жеребят липицианов отсюда, из Австрии, из Пибера в Богемию. Несколько немецких офицеров, взятых в плен советскими войсками, сумели сообщить генералу Паттону, что лошадей хотят пустить на провиант солдатам. Паттон послал спасательную экспедицию в тыл русским и освободил 250 лошадей. А почему ты в этом сомневаешься?» «Да я не сомневаюсь. Дело в том, что у меня жена русская». Немного помолчав, Малинок сказал: «Прости, я не знал. Я рассказал ей эту историю. Началось такое. Она говорит, что это возмутительно, а я, как заместитель директора, попустительствую тому, что люди, выйдя из школы, думают, будто русские — шайка живодеров. Если хочешь, я перестану об этом рассказывать. Нет, речь не о том, но, если можешь, немного подсласти пилюлю. Скажи, что русские обращались с лошадьми без должной заботы и внимания, а Паттон положил этому конец». Услышав эту версию, Малинок улыбнулся. «Согласен. Я, конечно, так и сделаю, раз об этом просишь ты. Своим теперешним местом я обязан тебе». Некоторое время они смаковали капучино, затем Вернер поднялся и сказал: «Знаешь что? Рассказывай, что хочешь. Я предпочитаю лгать не посетителям, а своей жене. Ольге я скажу, что ты больше об этом не рассказываешь, и ей придется поверить мне на слово». Малинок, оживившись, встал и раскрыл белую трость. «Не провожай меня до двери, Отто. Я прекрасно передвигаюсь с этой штукой».